Глава 14. Я еще не успела надеть защитный костюм, понимая, что для начала надо сделать что-то более важное. А именно, осмотреть здорового эльфа, чтобы понимать, с чем сравнивать. Рядом со мной как раз паслись целых 3 здоровых опытных образца. Они так и ходили за мной хвостом. Сначала проводив на завтрак, где младший из ушастых оказывал мне весьма яственные знаки внимания, под скрип зубов Дила, а затем доведя до крыла, выделенного под смотровые. Одна из них, кстати, была еще совсем стерильная, и, пожалуй, я собиралась этим воспользоваться. Окинула взглядом 3 мужчин, решая, с кого начать. «Эмирандил, уж простите, без титулов, вы первый». Решила начать по старшинству. Они все были молоды и здоровы, так что разницы никакой. «Первый? Что?» Удивился он, глядя на меня с неким любопытством. После моего заявления про влюбленность, все 3 эльфа как-то несколько поникли и явно призадумались, но пыла пока что не убавили, и мне было интересно, во что это может вылиться в будущем. Первый на осмотр. И мне без разницы, будете ли вы раздеваться при ваших детях или велите им выйти. Мне надо осмотреть несколько здоровых эльфов как мужского, так и женского пола, чтобы понимать вашу физиологию. Аппаратуру уже подключили? Я выкинула все мысли о любви, только войдя в это помещение. Не до этого сейчас. На работе я профессионал. Этого в нерабочее время могу позволить себе всякое. Все, что требовало магии для работы, уже подключено к накопителям, кивнул император, заваривший всю эту кашу. Отлично. Надеюсь, это значит, что работает оно как обычно, а не черт пойми, как на этом их магическом топливе. Еще бы угольную печь приволокли, ей-богу. Раздеваемся. Сначала будет обычный осмотр, потом проверю на аппаратах, возьму кровь. Сегодня посвятим первую половину дня изучению здоровых, затем, думаю, попробую осмотреть еще несколько заболевших. Мужчина отчего-то стушевался. А раздеваться обязательно? Он схватился за свою листовую одежду, краснее, словно невинная дева, а не многоопытный мужик, настрогавший как минимум 2 сыновей. Даже кончики его острых ушей приобрели алый оттенок. А я не против. Неожиданно вмешался самый младший из ушастых, сверкая восторженным взглядом. Я могу быть первым, если надо. Тихий вздох Дила был красноречивее всех слов, он явно себе что-то уже надумал, и его раздражал энтузиазм Радемира, как я решила сократить имя его брата. Всю эту их эльфийскую вязь букв мне не выговорить определенно. Хочешь, давай. Мне абсолютно без разницы, кто первый. А вы, Величество, не хотите осмотр, тогда пришлите себе замену. Я хочу осмотреть минимум 3 мужчин разных возрастов и 3 женщин. Их тоже пришлите, попросила спокойно. И раз у вас такая проблема с ручками, пусть мне выдадут карандаш. Венценосный ушастый нервно кивнул и поспешил ретироваться из комнаты. Я осталась наедине с Дилом и его младшим восторженным братцем. Хмыкнула, глядя на их лица, одно мрачное, другое радостное. Дил, сходи, ототри с себя эту пакость, не порть воздух. Я имела в виду кишки на его шее, которые наверняка скоро начнут пованивать и тухнуть, но эльф возмущенно вскинулся. Я не воняю. Чистоплотность у эльфов возведена в абсолют. Выдал он с яростью. Хмыкнула, осматривая его торс, облепленный кровью. Очень рада за вас, кивнула как можно спокойнее. Ругаться сейчас не выход. Но кровь все же смой. Кишки тоже убери. Приходить в больницу лучше без данных украшений. Меня они, как хирурга, конечно, не особенно беспокоят. Я и не такое видела, но все же. Шокировать пациентов и персонал не стоит. Какой персонал? Снова заскрипел зубами Дил, сжимая кулаки, словно я его как-то оскорбила. Даже младший братец посмотрел на старшего сейчас с жалостью. «Я что-то не то сказала?» Те, кто настраивает мне аппаратуру, кормит пациентов и прочее, прочее. Персонал больницы. Лекарского крыла, неожиданно упрямо поправил меня ушастый. Да хоть шаманской юрты, отмахнулась. Приведи себя в порядок, а я пока твоего брата осмотрю. Дил бросил свирепый взгляд на Радемира и широким шагом покинул смотровую, хлопнув напоследок дверью. Чего это он? Удивленно посмотрела ему вслед. Ревнует, хмыкнул Радемир. С чего бы? Повернулась к юному эльфу. Мы с ним не жених и невеста, и тем более не супруги, чтобы ревновать. Даже не пара. Я вообще его первый день, считай, вижу. Ну, второй, ладно. Но эльф лишь как-то загадочно улыбнулся и бросился стаскивать с себя одежду. В отличие от старшего поколения, его, похоже, вообще ничего не смущало. Вот и отлично. Следующий час я самозабвенно изучала экземпляр подвернувшегося мне волшебного существа, попутно пытаясь нарисовать атлас его внутренних органов, костей, мышечной структуры. В целом выходило, что он не слишком отличался от людей, разве что органы были чуть иного вида и порой расположены слегка иначе, но со все теми же функциями. К счастью, более-менее о работе своего тела эльфы имели представление, и у них были книжки с рисунками сердца, почек, печени, кишечника. Правда. Все это было на непонятном мне языке, но Радемир заверил, что научиться эльфийскому для меня не составит труда, если пожелаю взять его в учителя. А я взяла и пожелала. Общение с конкретно этим эльфом было легким и непринужденным. Он весело смеялся над моими ошибками, если я не с первого раза соображала, как делается то или иное действие в аппаратах, помогал разобраться с инструкциями, оказывается, легко читая на русском и английских языках. Да, и в целом оказался весьма веселым парнем. Я бы хотела иметь такого младшего брата, скучно с ним не будет никогда, но и проблем особых не предвидится. Так что, когда Дил все же соизволил вернуться к нам, свежий как майский цветок, и уже без кишок на шее, но зато в самой обычной земной рубашке, выглядя в ней даже почти человеком. Я улыбалась от уха до уха и слушала веселую историю из детства Радемира, пока записывала показатели его крови, пытаясь сопоставить знакомые мне элементы с теми, что видела в микроскоп. «О, я уж думал, ты там совсем куда-то смылся», — весело пошутил младший брат, прокомментировав явление злого Дила. «Нет. Я просто мылся», — раздраженно ответил укравший меня ушастик, сверкнув на нас недовольным взглядом. Но мне было не до его взглядов. Я выписывала показатели крови Радемира на чистый бланк, пытаясь понять, на что нужно смотреть. Получалось, что не только строение тела было похоже, но и кровяные тельца почти совпадали. Эозинофилы, лейкоциты и прочее. Они отличались внешне, и помимо них обнаружилось еще что-то. Какие-то странные тельца с ядром внутри, которые я не могла распознать, но в целом разобраться было можно. «Вовремя ты домылся, встала, закончив считать эти новые элементы. Садись на кушетку, давай возьму кровь. И потом уже проведем осмотр. Это не должно занять столько времени, теперь я знаю, куда смотреть». Дил покорно подошел ближе, видимо, ради разнообразия решив не спорить и не возмущаться. «Мне раздеваться, я правильно понимаю?» — уточнил он, при этом уже стаскивая с себя рубашку. Слегка недоуменно посмотрела на Радемира, уже давно одевшегося. Но останавливать не стала. Во-первых, было даже интересно сравнить эльфов внешне. Во-вторых, все равно надо осмотреть на предмет сыпи. У здоровых эльфов ее не было.